Глава 10. И вот мы вновь в бедном районе Варандера, где живут люди Союза. Но в этот раз я вошел в ворота их маленького логова с обнаженным мечом, выказывая, что испытываю насчет их предательства. То, что я пришел с обнаженным оружием, они восприняли правильно. Бойцы Союза нищих тоже взялись за мечи, но их боевой дух мгновенно спал, стоило мне выпустить свою ауру. В прошлый раз мы с Руоном сдерживали свою силу, отчего другие едва ли могли сказать, какого именно мы возвышения. Сильные воины, но и только. Теперь же они понимали, что я могу стереть с лица земли их домики и их самих одним взмахом меча. На пару секунд воцарилась тишина, которую разорвал мой голос. «Я хочу видеть вашу старшую», — говорил негромко, но, учитывая, что мои потенциальные противники боялись даже вздохнуть, услышали все. Спустя десяток секунд дверь распахнулась, и на улицу выскочила Нидия, а следом и ее муж, здоровяк Квейн. Женщина подбежала ко мне и упала в ноги, понимая, что от дальнейших слов зависит жизнь как ее самой, так и ее людей. «Господин Крейн, я не знаю, в чем мы провинились перед вами и вызвали гнев, но, молю, дайте возможность оправдаться. Мы выполнили вашу просьбу, нашли человека, о котором вы просили, и вскоре найдем...» «Хватит!» Она тут же замолкла, опустив взгляд в землю. «Я действительно встретился с тем человеком», — подтвердил я. «Но когда покинул трактир, меня встретили люди дома Хариф». Женщина побледнела еще сильнее, а ее муж нервно сглотнул, понимая, в какой ситуации они оказались. «Мы с вами понимаем, что о том, что я вернулся, знало всего несколько человек. Вы, и теперь тот, с кем я встречался, и сдал меня точно не он. Люди дома Хариф знали, кого они ищут, знали, как я выгляжу, а это слишком свежие сведения. Меня сдали, и кроме вас... Я других кандидатов не вижу. «Квейн, живо неси амулет!» — приказала Нидия мужу, а затем повернулась ко мне. «Господин, я на амулете истины поклянусь, что не имею к этому никакого отношения. Ни я, ни мой муж ни за что бы не посмели так поступить». «А ваши люди?» Она промолчала, и как раз к этому моменту вернулся Квейн с амулетом в руках. Он использовал технику шагов, чтобы словно ветер пронестись в дом и вернуться с вещицей. Женщина дрожащими руками взяла амулет и громко произнесла: «Я, Нидия, клянусь, что не сообщала кому-либо постороннему ни из Союза Нищих, о Натаниэле Крейне или Ардене Контере. Я не общалась с людьми из дома Хафир как минимум несколько лет и не имею с ними никаких связей. Мне не нужна награда за голову Натаниэля Крейна, и я не делала никаких вещей, косвенно или прямо, чтобы ее получить или помочь получить кому-то другому». Амулет горел синим, подтверждая, что все сказанное женщиной — правда. Но это мне говорило не так уж и много. Амулет можно обмануть, я сам тому прямое доказательство. Помню, как Дорман допрашивал меня, и я легко его обманул. Ее муж забрал амулет, после чего слово в слово повторил то же, что и жена. «Хорошо», — сказал я, убирая меч и немного снижая давление собственной ауры. «Я вам верю». Но верил я вовсе не из-за амулета. Я изначально сомневался, что Нидия в этом замешана. Она как минимум знала о том, кто я такой и откуда пришел, и, соответственно, понимала, какой силой обладаю. Сдавать меня дому Хариф — верх глупости. И такую глупость человек ее статуса не мог совершить. Мне просто следовало показать серьезность своих намерений, чтобы она разобралась в том, кто меня сдал. Больше похоже на подчиненного, который понятия не имел о моей силе, но слышал о большой награде за мою голову. «Кто-то из твоих людей сдал меня». «Если это так, то я найду его. Допрошу каждого и выясню, кто это сделал. Это вопрос чести Союза. Мы не продаем своих». «Хорошо», — сухо бросил ей я. «Разберись с этим. Через несколько дней я вернусь, и, надеюсь, виновник будет найден. И еще. Ваш процент урезается наполовину. Думаю, ты сама понимаешь, что это справедливое решение. Да, более чем. На этом мои дела в Варандаре подошли к концу, и мы с Руоном заглянули к демонам. Поселение с момента ухода моих родителей оттуда практически не изменилось. Те жили как прежде, разве что Мартиша посетовала, что без моих родных тут стало заметно тише, и дела стали продвигаться более вяло. Как оказалось, именно мой отец не мог сидеть на месте и постоянно что-то делал, а остальные подхватывали. Поэтому тут и домов становилось больше, и убранство появлялось новое, а без него все как-то быстро сошло на нет. Я на это лишь развел руками, ничем не мог помочь. Может, в будущем, когда тропа через бескрайний лес станет безопаснее, он сам сможет сюда наведываться, или демоны просто переберутся в Гарут. «Я освободил Ютатоса», — сообщил я одну из главных новостей Экококу. «Так что ты всегда можешь отправиться туда и вернуться к ремеслу в его кузне». «Нет, мне и тут нормально», — демон покачал головой. «Ютатос — мастер, уровень которого мне никогда не достичь. Не с таким телом». Он скривился, взглянув на свои маленькие руки. «А тут я всем нужен. Тут я главный кузнец. Лучше быть первым номером в маленьком поселении, чем вечно вторым в гигантском городе». «Вот уж не думал, что услышу от тебя такое», — хмыкнул я. «Ой, да брось!» — он раздраженно махнул рукой. «Но я рад за Ютатоса. Мне всегда было жаль его. Он невероятный талант, мудрый наставник, но ему не повезло в том, что его дочь оказалась говорящей с мертвыми». В поселении демонов мы пробыли недолго, поболтали с обитателями, взяли список с тем, что им было нужно, и ушли, предварительно найдя неподалеку проход в бескрайний лес и установив там маяк для дальнейшего поиска пути. Теперь любой человек магическим компасом мог найти дорогу сюда. В обратный путь отправились через лес. Решил не тратить энергию на мгновенное перемещение, все равно путь вряд ли займет больше пары часов. По пути же мы немного пообщались с Руоном. Странно это говорить, но я не так уж хорошо знал своего собственного ученика. Во время тренировок мы редко разговаривали о чем-то стороннем, вот и решил немного это исправить. «Руон, можно личный вопрос?» «Конечно, учитель». «Когда ты закончишь обучение, когда поймешь, что можешь идти своим путем, то что ты планируешь делать?» Он задумался. «Вам вряд ли понравится, что я скажу, учитель, но я хочу быть честным», — виновато сказал он. «Я хочу отправиться в путешествие, посмотреть, насколько большой этот мир и сколько по-настоящему сильных людей в нем живет. Вы сами не раз говорили, что стать сильнее можно, лишь столкнувшись в схватке с превосходящим врагом». «Достойно». Несмотря на его опасения, эти слова нисколько меня не огорчили. То, что Руон не собирался в будущем становиться частью моего дома, вовсе не было трагедией. У каждого из нас свой путь. Если сердце ведет парня в дорогу, то кто я такой, чтобы этому препятствовать? «Вы не злитесь?» «С чего бы?» — улыбнулся я ему. «Спасибо», — тихо пробормотал он. «Я думал, что вы разозлитесь. Вы учите меня, а я хочу уйти однажды, хотя мог бы остаться и помочь укрепить ваш дом. Но у этого путешествия есть еще одна цель, для которой я должен стать сильнее». «И какая же?» «Я хочу быть как вы». «Поверь, Рон, ты не хочешь быть как я», — с грустью улыбнулся я. «Он не представляет, с какими демонами в глубине себя я борюсь постоянно». «Вы освободили меня и других детей, и я хочу сделать то же самое. Как много в этом мире демонических сект, которые похищают детей, которые пускают их на демонические пилюли или превращают в живое оружие. Десятки, сотни. И я хочу сражаться с ними, как сразились вы. Дать этим детям будущее, как дали его мне вы. Для этого нужно быть очень сильным, Руон». «Знаю, поэтому и стараюсь изо всех сил». И он правда старался. Практически все время он был погружен в тренировки, но были в парне проблемы, которые так просто не выбить. Он напоминал мне себя вскоре после того, как погиб Рю. Я просто неделями или даже месяцами мог сидеть в пространственном убежище и оттачивать навыки. 5 или 6 лет, вот сколько я потратил, занимаясь этим за какие-то несколько месяцев, и мог потратить еще столько же, если бы Мия не заметила, что я слишком сильно изменился. Когда я немного освобожусь, то сделаю тебе оружие. Как у вашей сестры? Да, но более личное. Посмотрим, как получится. Я не до конца сформировал его образ. Если уж я делаю для кого-то оружие, то оно должно быть личным, подходящим именно для этого человека. Что бы ты хотел? Меч, — сразу ответил Руон. Короткий одноручный меч, и желательно простой на вид, чтобы он не выглядел дорогим и вычурным. А какие-то особые свойства? Хочу, чтобы он мог летать, как ваш. После короткой паузы ответил он. Хорошо, заказ принят. Вскоре мы дошли до выхода из бескрайнего леса и оказались неподалеку от Гаруда. Шли через главную улицу, и от глаз не укрылось, что павильон цветов открылся для приема гостей. Там у входа на специальной площадке, украшенной гирляндами и разноцветными фонарями, под музыку танцевали 3 красивые девушки в цветастых ханьфу с веерами в руках. Руон при виде их сбавил шаг, а затем и вовсе остановился, завороженно смотря на танец. Еще бы чуть-чуть, и он на них вообще слюни стал пускать. А я в этот момент понял, что он уже в том возрасте, когда начинают нравиться девушки. «Навестишь их, когда станешь постарше», — усмехнулся я, толкая его в спину. «А? Да нет, просто... танец красивый!» — смутился он, но даже продолжив движение, то и дело украдкой бросал взгляд на красавец. «Очень красивый», — подтвердил я. «Но тебе стоит сосредоточиться не на их ножках, а на тренировках, если, конечно, ты хочешь осуществить свой план». «Да, учитель, вы правы». Волевым усилием Руон отвернулся и не смотрел на остающуюся позади сцену. «Мне нельзя отвлекаться, если я хочу стать таким же сильным, как вы». Я похлопал его по плечу, а миг спустя заметил на улице одну знакомую фигуру. «Иди, я догоню тебя позднее», — сказал ему. Тот немного замешкался, но затем кивнул и пошел в сторону главных ворот в крепость, а я же прошел к старому знакомому, старику в одежде бродяги, что развлекал зевак, дрессированной крысой, жонглирующей крошками хлеба. При моем появлении он спешно закончил представление, а я бросил к его ногам небесный спир. — Как щедро с вашей стороны, господин! — хитро улыбнулся он и быстро сгреб монету, спрятав ее в длинных рукавах. — Давненько тебя не было видно. — Дела, дела! — старик виновато пожал плечами. — Вы сильно изменились с нашей последней встречи. И я говорю не о росте и мышцах. Кажется, вы, наконец, обрели внутреннее равновесие. — Можно сказать и так, — улыбнулся я, понимая, о чем он говорит. Стоило нам с Юл вновь оказаться вместе, как все в моей жизни встало на свои места. В то время я был словно лишен кусочка себя, а сейчас он вернулся на свое законное место. «Теперь мне есть за что сражаться». Он кивнул. «Это правильно. Хотел бы я сказать, что пришел в этот раз просто проведать», — с некоторой виной сказал он. «Но я пришел предупредить. Грядет буря, Натаниэль, и тебе понадобятся все твои силы, чтобы выстоять в ней». «Это я и так знаю. Враг силен, но мы справимся». Старик на это лишь грустно усмехнулся. «Хорошие слова. Но буря, о которой я говорю, не идет ни в какое сравнение с тем, с чем ты сталкивался до этого. Лишь имея рядом сильных союзников, у вас будет шанс. Помни об этом. И какой бы длинной и темной ни казалась ночь, в конце наступит рассвет».